Перед ним стоял привидевшийся ему в утренних снах ясенек. Он заметил его еще раньше, давешнее его аккуратно относилось и к этому ясеньку, а еще к трем колоколистым цветкам белого ландыша, росшим тут же у его подножья. Ясенек был невысокий и не низкий, не толстый и не тонкий, как раз в пору для весельца. Рослый, гладкий, нежный. 2 метра ни единого сучка. 3 взмаха топора, и он ляжет у его ног. У его ног из-под лап трехголового отца ясеня ландышевым чистым серебром била криничка. Чуть дальше по стоку воды то серебро превращалось в железо и кровь. Трехлистная кислица по обе ручейные стороны охряно кровавая, предостерегающая. И тишина, тишина вокруг, как затаенность прижмуренного глаза, тоже, казалось, предостерегала. Но Лазарь все же поднял топор и занес его. И словно прорубил тишину, стынь и покой, будто сам глаз тот сторожащий просек. Лазарь услышал крик. Это кричал он сам, а показалось, что черные аистята в гнезде или ландыши зазвонили в колокольцы. Криничка вдруг заголосила. Кто-то охнул за спиной Лазаря. Он хотел обернуться и посмотреть, переместил правую ногу. Передумал рубить ясенек, но топора сдержать уже не смог. Он взлетел и опустился, скользнув по молодой коре ясенька, ободрав ее до белой плоти дерева. А лезвие вошло в правый сапог Лазаря, в носок со стороны мизинца. Тут же, просочив в проруби яловичину сапога, хлынула кровь. Лазарь отбросил топор, и от ясенька сына на одной ноге неловко запрыгал к трехголовому ясеню отцу, кропя своей кровью по дороге трехлистную зеленую кислицу, белую подвенечность ландышей и незамутненную прозрачность кренички. Сел между 2 лап, как между 2 ног ясеня отца, снял сапог, размотал набрякшую от крови портянку. На ладонь ему упал скрюченный, жалкий, его же собственный мизинец, мерзкий в отделенности от других пальцев и ноги. Лазарь хотел его забросить куда подальше, в кусты, в лещину, но взмахнул рукой и опустил ее. Бережно положил палец на траву подле себя. Занялся ногой, остановил кровь и перебинтовал, как смог. Поднялся, взял опять топор. Топором неподалеку от кренички вырубил дернину 20 сантиметров, выкопал в земле ямку. Оторвал у орешины самый лопушистый лист, завернул в него мизинец, как в саван, скрепил для прочности тот саван спичкой и опустил в выкопанную им ямку. Закопал, похоронил. Посидел у плачущей кренички, у могилы своего мизинца, выкурил сигарету, с куревом тогда было нормально, и 2-ю, и 3-ю. Надумал, выстругал опять же топором из ветки орешника крест, поставил на месте погребения мизинца, распрямился, скинул голову, еще раз на прощание оглядел черноземную груду гнезда черного аиста. Ну вот, побратались, породнились кровью, аккуратист. В криничке омыл руки, освежил студеной водой потное и бледное лицо и, не оглядываясь, пошел из леса домой. Без весельца. О весельце он и подумал, когда в их сельском клубе пошла речь о том, что надо бы сделать тут заказник. Править лодкой можно, конечно, и обломком, и палкой какой. Речка их невелика и не так уж глубока, а в последние годы и вовсе обмелела, но все равно стыдно, стыдно здоровому мужику, охотнику и рыбаку обходиться не веслом, а деревяшкой. Среди леса живет же.